296. Гуру. Правильно. Указания наши надо применять немедленно. Итак, утверждаем сотрудничество сознательное. Бессознательное легче, и многие сотрудничают так. Но мы вступили на новую, высшую ступень более тесного и близкого общения. Твердое желание знания определенного порядка уже предопределяет его получение. И не только знание, но и вообще сильное желание, и при этом желание законное, с помощью нашей осуществляется быстро. Наша помощь во всем, что касается общего блага. Не о благе своем, но о благе людей помышляют служители света. Ценны эти мысли общего блага, вкладывающие свою долю в мировое строительство новой земли и нового неба. Думали ли вы о том, что истинно ныне созидаются новая земля и новое небо, очищенное от тучи мрака? Оно построено будет людьми, учение в основу созидания его положившими. Призма учения жизни позволит и новое небо увидеть задолго до завершения купола храма. Строительство еще не закончено, но закончено будет. К тому и дается обилие мыслей строительных, светлых и нужных строителям новой земли и нового неба. И вы, преломляющие в сознании своем эти мысли, посылая их в мир, нам в деле великого строительства помощниками ценными и нужными оказываетесь.